А если учесть, что он помог жнецу инсектоидов вскрыть даже искру души, то это вообще очень о многом говорит. Закончив на сегодня со всеми заботами, я решил развеяться и пройтись по прилегающей территории к моему лагерю. Ведь особо важных дел в ближайшие дни, а может и месяцы, у меня не предвидится, и остается только наслаждаться своим положением владыки очень маленького, но гордого королевства, правда, в тылу крайне агрессивного врага.